Глава 20. Ну и Френ. «Где спрятаться? Что теперь делать? Я в панике!» Завопила Френ и, описав широкую петлю в воздухе, врезалась в Лафаноре в спину и шлепнулась на пол. «Френ, ты лучше всех знаешь про Ливуд!» — проговорила Вега. «Где тут можно спрятаться?» Френ задумалась. «А, я знаю отличное местечко! Сюда, сюда!» И она метнулась к павильону номер 5. На двери висела табличка «Каждой крошки по крошке». Вега с Флафанорой заскочили внутрь и тут же застыли. Френ прыгала на столе размером с коробку для обуви. Стул был не больше кружки. Буфет — как две банки с фасолью. «Прости, конечно», — сказала Флафанора. «Но в этой комнатушке точно не спрячешься». Френ посмотрела на них снизу вверх, на двух огромных ведьм, стоящих посреди комнаты с крошечной мебелью. Вега попыталась спрятать ногу за холодильник высотой с банан и случайно его опрокинула. «Я как-то не подумала», — промямлила Френ. Тут же в комнату ворвалась Криспи и завопила. «Ты арестована!» «Крысу мне в суп!» — проворчала Вега. Флафанора попятилась к двери. «Попалась!» — крикнула Криспи в левую ноздрю Веги. Поморщившись, Вега огляделась. «А Флафанора что, ушла?» «Ах, мой холодильник поломан! Окончательно и бесповоротно!» — принялась причитать Френ.